Геймерское начало после конца. 1. Новый мир. Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой. Прошептал я строчки стиха из прошлого мира. Уже час сидя на кушетке в тесной камере. Угораздило же тебя, малец, так облажаться. Со смешком произнес стражник. И не говорите. Час назад, переулок города Ксейрус. В одном из переулков парящего города со стоном медленно поднялся мальчик. Его волосы из-за грязи посерели, а тело было худощавым. Как же болит голова, оглянувшись вокруг и заметив, что нахожусь в довольно непрезентабельном переулке. Я с недоумением начал раздумывать о месте своего пребывания. Я что вчера слишком много выпил и оказался в такой типичной для алкашей ситуации, но в голову пришла мысль о том, что я вообще не пью, и со мной точно не могла произойти такая ситуация. Так что же это такое, выразил я свои мысли вслух, сразу же от удивления закрывая рот рукой. Почему у меня детский голос? Я начал ощупывать свое тело все больше и больше, впадая в панику, ведь тело также не принадлежало мне. После лихорадочных раздумий в голову пришло лишь одно. Я что, реинкарнировал, как те герои из аниме? Даже так, где я оказался? Медленно встав, я вышел из переулка, оказавшись на рынке. Оглядываясь вокруг, я заметил, что он выглядел совсем не как обычный рынок. Вокруг проходили люди с холодным оружием, и это никак не беспокоило окружающих. Даже лавки были странными. Первое, что мне пришло в голову, это то, что я оказался в средневековье. Черт, какое еще средневековье? Хотя подождите. С широко раскрытыми глазами я смотрел на сцену, как человек попытался украсть какую-то бурду в пробирке. Но это было не самым удивительным. Продавец, заметив кражу, резво вскочил с места и, подняв палочку, отправил в незадачливого воришку огненный шар. Увидев такое зрелище, мое выражение лица стало еще более озадаченным. Упав на колени, я еле держался, стараясь сдержать истерику из-за абсурда происходящего. Что мне делать? Я ведь тут сдохну от первого же тычка. Но внезапно выражение моего лица медленно стало нормальным, даже воодушевленным. Все из-за голоса в голове, который стал для меня спасением. Вас приветствует система. Хотите ли вы заключить контракт? Система, настоящая система. Конечно же, я слышал о такой мистической вещи, как система. Способность, которая гарантированно позволяет своему пользователю стать сильным, если не сильнейшим в мире. Моей радости не было предела, я прыгал и смеялся от эйфории, а из-за переполняющих эмоций даже поцеловать какую-то девочку, после чего потерял сознание. Очнувшись, я потер болящий затылок, оглядывая сырую и мало освещенную комнату, в которой оказался. Решетка, я в тюрьме. Быстро поднявшись на ноги, я обратно упал, и уже потом осторожно встал, подходя к решетке. Посмотрев через нее, я увидел мужчину в форме и оружием. «Извините, а где я нахожусь?» Смущенно спросил я, в ответ слыша хохот. Я сказал что-то смешное. «Ха-ха, прости, мальчик, просто твоя ситуация настолько неординарная, что я не удержался». Коротко вздохнув, чтобы успокоиться, он продолжил. «Ты сейчас в темнице, но не волнуйся, вероятно, ты сможешь скоро выйти». Я с облегчением вздохнул. Но меня беспокоил один вопрос. А за что меня посадили? Ох, это и есть причина моего смеха, сдерживая себя от очередного приступа хохота, произнес он. Ты поцеловал саму принцессу. Мои глаза расширились от шока, в то время как стражник начал смеяться пуще прежнего. И ты говоришь, что меня выпустит? Да меня точно казнят. С волнением воскликнул я, метаясь туда-сюда по камере. Не волнуйся так. Королева Присцилла довольно добрая женщина, так что я думаю, что ее лишь позабавит эта ситуация. Просто потерпи немного. Я резко сел на кушетку, глубоко вздохнув. Позабавит, значит, надеюсь, я выберусь отсюда. Поцеловать саму принцессу, как такое вообще могло произойти? Негодуя из-за своей неудачи, я вспомнил про систему, и мой взгляд зацепился за значок конверта сверху. ХМ, что это такое? Письмо. Вроде говорилось, что надо лишь отдать мысленную команду, чтобы открыть его. Внезапно передо мной появилось синее диалоговое окно. Вас приветствует система. Система, есть первичная стихия наравне с хаосом, основной смысл которой — собирание данных о развитии всевозможных существ. В вашем случае система выдаст вам некоторые способности, взамен полностью анализируя ваш прогресс и имея доступ к вашей памяти. Вы согласны? На первый взгляд требования приемлемые. Та, что мой ответ, да. Соединение с душой, успешно. Анализ мира, успешно. Соединение к телу, успешно. Поздравляем, вы успешно активировали систему. Для начала ознакомления с функциями проговорите в уме слово «статус». Во время всего процесса не было боли, лишь какое-то необычное чувство. Мои глаза горели от любопытства, так что недолго думая я произнес «статус». Передо мной появилось полупрозрачное синее окно со множеством символов. Статус, имя, Аарон, раса, человек, возраст, 9 лет, уровень, 0, очки навыков, 0, способности, иммунитет к ментальным искусствам и контролю разума, трезвый ум, инвентарь, замедленная деградация, навыки, активные, отсутствуют, пассивные, сенсорика 1 ур, малая регенерация 1 ур, квесты, хотите получить воспоминания тела, спасибо что прочитали, как вам начало, 2, Ксейрус, Аарон, так это мое новое имя, неплохое, мне нравится, и к тому же мне 9 черт, тут я немного задумался, озадаченно спрашивая себя, а как меня звали в прошлом мире, напряженно я начал анализировать свою память, пытаясь понять, что я еще не помню, после нескольких минут у меня вырвался тяжелый вздох, единственное что я помню, так это общую информацию о себе и мире, в котором жил, ни своего имени, ни имена своих знакомых я не помнил. Мою память будто стерли, а потом загрузили только лишь ее часть. Ладно, сейчас не время об этом задумываться, что там дальше. Просматривая дальше свой статус, я увидел нулевой уровень и столько же каких-то очков навыков. Посмотрев на список своих способностей, я улыбнулся. У меня не только были способности, защита разума от всяких ментальных вмешательств и трезвый ум, но и такой нужный всем попаданцам инвентарь замедленная деградация. Так-так, активные и пассивные навыки. Ну тут все понятно, активные это те, которые требуют от меня для активации какого-либо действия, а пассивные работают всегда. Активных навыков не было, а вот в пассивках стояли малая регенерация и сенсорика. Решив для начала проверить инвентарь, передо мной открылось окно с ячейками, чье количество было равно 50. Может быть проверить как он работает? Сняв с себя старый ботинок, я пожелал положить его в инвентарь, что и случилось в следующее мгновение. Ботинок занял одно из ячеек, после чего я вытащил его, надевая обратно. Теперь у меня есть свое личное хранилище. ХММ, замедленная деградация, да. Если я правильно понимаю, это означает не только то, что я смогу оставаться в хорошей физической форме после нескольких дней или возможно недель бездействия, но и улучшение моей памяти и увеличение продолжительности жизни. Ведь старение – это биологический процесс с деградацией частей и систем организма, которое в данном случае навык замедляет. Интересно, насколько, стану ли я долгожителем как те же эльфы? Оставив мечты о вечной молодости, я продолжил изучать функции системы. Во вкладке квестов нечего не было, и я смог дойти до последнего пункта. Хотите получить воспоминания тела? Да, я аж подпрыгнул от радости, когда внезапно моя голова начала побаливать, из-за чего я резко лег, свернувшись калачиком и пытаясь переварить поступающий объем информации. Спустя очень большое количество времени боль наконец стихла, и я смог принять сидячее положение, вытирая выступившие слезы. Из скудной памяти своего предшественника я узнал, в каком городе нахожусь, а именно в Ксейрусе. Название было знакомым, и я, кажется, начал понимать, где нахожусь. Прошлый Аарон также был довольно любознательным мальчиком, и из прочитанных им книг я знал, что этот мир населяют три расы, люди, эльфы и дварфы, а континент, на котором они живут, называется Декатин. К сожалению, больше ничего я не помнил. Без сомнений, это был мир Аел манги «Начало после конца», которую я читал, и остановился прямо перед началом тренировки Артура с Асурами. А я ведь и понятия не имею, как пройдет война, да и помню я лишь самые основные моменты, которые произошли в манге. Покопавшись еще немного в памяти, я смог вспомнить, что около года назад в Сапине произошел турнир между тремя расами, что указывало, в каком именно временном промежутке я нахожусь. Получается, что я ровесник Артура, и у меня осталось не так много времени, чтобы стать сильнее. Схватившись обеими руками за голову, от досады я взъерошил свои волосы, но успокоился, вспомнив про свою любимую систему, и с облегчением вздохнул, зная, что смогу справиться с предстоящими неприятностями. От дальнейших раздумий меня отвлек звук шагов. «Эй, малец, тебя приказали выпустить, можешь идти», — произнес стражник, открывая решетку. «Как же хорошо!» Оказавшись на свободе, я с любопытством ходил по Ксейрусу, изучая все, что встречалось мне на пути. Сам город был очень красивым и необычным, как и сами люди, которые его населяли. Хотя их взгляды, направленные на меня, и были полны презрения, я не обращал на это внимания, с любопытством исследуя окрестности. Проходя возле одного из магазинов, мой взгляд зацепился за отражение в зеркале, и я был весьма удивлен увиденным, с недоверием всматриваясь в черты своего лица. Я не только был довольно неплох внешне, но и волосы у меня были необычного серого цвета, хотя, возможно, и белого, ведь я был несколько грязен. Тут-то я и вспомнил об одной проблеме, а именно о своем положении бездомного. Сев на ближайшую скамейку, я призадумался о том, что мне собственно делать. Солнце уже село, и мне нужно было место для ночевки, не говоря уже о потребности в еде, ведь я уже был чертовски голоден. Попрошайничество, конечно, вариант, но далеко на этом не уедешь, ведь мне еще и нужно начать тренироваться, если я хочу стать сильным. Вспомнив про тренировки, я отвлекся на медитацию, и через несколько минут увидел тысячи кусочков маны в своем теле. Как я знаю, мне нужно собрать все части воедино, чтобы сформировать ядро маны. Интересно, сколько для этого понадобится времени? Процесс сформирования ядра маны завершен на 1%. Увлекшись этим занятием, я и забыл о своих главных проблемах. Так что ночь я провел на скамейке в ближайшем парке. Следующим же днем я решил найти себе подработку, чем и занимался следующие несколько дней. Но все было четно, пока я не решил зайти в одну кузницу. Осторожно пройдя за дверь, я оказался в широком помещении, которое сразу выдавало в себе кузню. В комнате было все для работы. Несколько молотков разного размера для правки материала, кузнечные клещи, а также чаны с водой, в которые, насколько я помню, опускают готовые поделки, чтобы они быстрее остыли. Самой главной деталью интерьера же оказался сам кузнец. У него была короткая стрижка, волевое и обветренное лицо, цепкий взгляд и в довершение мелкая бородка. «Чего тебе, малец?» – грубовато спросил он. «Здравствуйте, господин кузнец, я хотел попроситься к вам в помощники». Мастер хрипло рассмеялся. «Не надо меня так называть, я пока еще не настолько стар для такого обращения», – взмахнул тот молотком, выправляя кривой угол у очередного клинка. «И почему же ты считаешь, что я должен тебя взять? А почему бы и нет? Вам бы не помещал мальчик на побегушках, а уж потом я, наверное, смогу помогать вам и в ковке». «Хаем», — нахмурил брови он, — «как ты говоришь, почему бы и нет? Ну давай, иди сюда, покажись на глаза старику». Я вышел из легкой тени, что отбрасывала лампочка на потолке, и предстал перед кузнецом во всей красе. Худое, тщедушное тельце, руки как палочки для риса, немногим толще. Адаптация к жизни бездомного прошла, мягко говоря, плоховато. «Мда», — услышал я слова мастера, что вернулся к работе. «Видал я и получше материал, но ты ведь еще вырастешь, верно? Сбегай-ка». Я быстро покивал на его поручение и тут же с улыбкой бросился к выходу, спрашивать у прохожих, где находится ближайший ларек, в котором можно купить местный фастфуд-обед. 3. Ядро маны. С тех пор, как я оказался в этом мире, прошел уже целый месяц. Наконец я привык к своему телу, и теперь у меня не возникало проблем с координацией при работе. Спал я, кстати, в кузне, и ел там же. К сожалению, мне было тяжело как-то физически помогать кузнецу, но мои шустрые ноги и любознательность вполне оказывали, как минимум, моральную поддержку. Кузнец оказался интересным собеседником, не глупым и весьма циничным. Он часто рассказывал о реальном положении вещей в королевствах, говорил об особенностях налогообложения жителей, о властях и т.д. А услышав про мое необычное знакомство с принцессой, хохотал без остановки несколько минут, изрядно смущая меня. После работы у меня оставалось не так много времени, вот и проводил оставшиеся 2-3 часа в физических тренировках на каком-то пустыре. Но в этот раз я пришел сюда по другому поводу. Прогресс формирования ядра маны завершен на 99%. Послышался в голове безэмоциональный голос. Мое ядро почти сформировалось, и помня о том, что происходит после завершения этого процесса, я и пришел на пустырь. Вздох. Надеюсь, все пройдет хорошо. Закрыв глаза, я, как и всегда, сосредоточился на собирании фрагментов, когда почувствовал чувство наполненности в груди, которое с каждым разом все увеличивалось. И вот, я потянулся к последнему фрагменту. Прогресс сформирования ядра маны завершен. Ядро маны сформировано. Вы получили способности, ядро маны, манипуляция маной, восприятие частиц элементов, заклинатель, манипуляция огнем и манипуляция землей. Чувство наполненности исчезло, а из моего тела вырвалась огромная сила. Опираясь руками о землю и прерывисто дыша, я открыл глаза, смотря на причиненные разрушения. Все в радиусе нескольких метров было уничтожено взрывом. Черт, надо уходить, пока никто не пришел. Медленно встав, я побежал в кузницу, где, переведя дыхание, начал читать сообщение системы. Хэймэм, получается, я заклинатель, как я помню, они колдуют, забирая ману из окружающей среды. Также я имею предрасположенность к огню и земле, что уже считается редкостью, так что мне в этом плане повезло. Вытянув руку, я сосредоточился на ладони, и через несколько минут на ней зажегся огонек. Круто, с искрами в глазах смотря на свою ладонь, прошептал я, чувствуя, как мало-помалу впитываю окружающую ману, используя ее для создания огня. Даже когда я двигался, этот процесс не прерывался, что вроде бы было уникальным умением. Потушив огонь, я задумался о том, как же мне испробовать магию земли. Но у моего тела были свои планы. Протяжно зевнув, я потянулся и лег на кушетку, засыпая от усталости. Утром же начался рабочий день. При появлении клиентов я бегал на побегушках, принося мастеру оружие, которое тот просил. Ведя себя вежливо с ними, здороваясь и аккуратно выполняя задания кузнеца, тот меня очень ценил, в том числе и за это. Вслух сказано этого не было, но, судя по всему, мужчина ко мне немного привязался. Мне он тоже понравился как человек с недюжинной силой воли. Вот так весьма незаметно и прошел еще один месяц, наступил июль, а я, смотря на немного собранных денег, раздумывал над своими дальнейшими планами. Как бы мне не было комфортно, работая в кузнице, мне нужно было становиться сильнее, чтобы выжить в предстоящей войне. Неделю назад я смог создать огненный шар, и теперь в принципе имел нормальную физическую форму. Что касается земли, то тут я также спустя долгое количество времени смог освоить заклинание земляной пули. В остальное же время я старался медитировать. В общем и целом, за себя я постоять мог, а трещины на моем темном ядре говорили о том, что скоро я стану на ступень сильнее. А что насчет искателей приключений? Так я смогу заиметь боевой опыт и сделаю себе имя. Да и Артура я встречу, наверное. Хорошие отношения с главным героем уж точно лишними не будут. Поздравляем, вы получили квест «Жизнь авантюриста». Станьте авантюристом, успешно пройдя экзамен. Награды. С-ранг. 1 он очки навыков. Б-ранга. 2 он А-ранг. 3 он А-ранг. Оружие эпического уровня. И 4 он С-ранг. 6 он способность Мориманы. А вот и первый квест. И честно говоря, награды выглядят весьма неплохо. Как я понял, за очки навыков улучшаются, как ни странно, навыки. Мориманы выглядит весьма соблазнительно. Но я не помню, чтобы в манге был представлен авантюрист С-ранга. Так что максимум, на что я могу рассчитывать, так это А-ранг и катану с 4 очками навыков. Кивнув самому себе, я пошел к кузнецу, чтобы обсудить свои планы. Услышав, что я хочу стать авантюристом, он сначала рассмеялся, но поняв, что я не шучу, и очень даже серьезен, начал хмуриться. Работа авантюристом — это отнюдь не легкое дело. И не думай, что будешь только спасать принцесс от злых драконов и тому подобное. Тебя будут преследовать опасности на каждом шагу, и не ровен час, когда твое везение иссякнет, и ты встретишь свою смерть. Так что спрошу еще раз, Аарон, ты уверен, что хочешь стать авантюристом? Прищурил глаза мастер. Я понимаю, на какие риски иду, но все же хочу стать сильным, чтобы спокойно проводить свою жизнь, не опасаясь неожиданных происшествий. Да и я не шибко слаб. Вокруг моей ладони начал крутиться маленький огонек и земля, так что я уверен в своем выборе. Кузнец протяжно вздохнул. Ты необычный парень, котелок у тебя варит. Да и то, что ты владеешь двумя стихиями, я знаю, произнес он, немного удивляя меня. Ха-ха-ха, не думал же ты, что я не замечу твои игры с огнем и землей во время работы. Ладно уж, помогу тебе дойти до гильдии искателей приключений. Я улыбнулся, радуясь его ответу. Проснувшись следующим утром, я начал готовиться к отбытию. Надев футболку и штаны, я в последний раз оглядел кузницу, в которой жил 2 месяца, а также привязал кинжал, подаренный кузнецом, к поясу, с удовлетворением кивнув. «Вижу, ты уже готов, малец», — произнес мастер, смотря на меня с порога. «Да, через несколько минут мы уже прибыли к отъезжаю каретам, одна из которых и должна была доставить меня к филиалу гильдии Ксейруса. Пора прощаться», — невесело проговорил я. «Да, Скажу лишь, будь осторожен и знай свои пределы. Я уверен, что с тобой все будет в порядке. Удачи, Аарон, с улыбкой сказал мастер. Спасибо, что дали мне работу, еще увидимся. Взмахнул на прощание рукой я, отправляясь в путь. Спасибо, что прочитали. 4. Гильдия авантюристов. Я и забыл, какой была гильдия Ксейруса на самом деле. У себя в голове я представлял место, кишащее отморозками, сидящими вокруг деревянных столов и пьющих пиво, как собственно и показывали почти во всех аниме. Но вместо этого, в гильдии стояли мраморные скульптуры и затейливо оформленный интерьер. За металлическими столами сидели авантюристы, мимолетно осматривающие посетителей. Все здание напоминал роскошный отель, который явно не соответствовал моим первоначальным заниженным ожиданиям. Осматриваясь по сторонам и ловя на себе взгляды говорящие, что этот ребенок здесь делает, я подошел к стойке, где встал в очередь за каким-то парнем. После нескольких минут ожидания наконец я достиг своей цели. «Добро пожаловать! Чем я могу помочь вам?» — спросила леди за стойкой, кинув мне профессиональную улыбку. «Здравствуйте, я хотел бы стать авантюристом». «Хм, понятно. Пожалуйста, заполните анкету». Регистраторша протянула форму, благодарно кивнув, я сел за ближайший стол. Радует, что меня не послали поиграть в авантюриста на улице. После заполнения формы, меня отозвали в отдельную комнату. Это шар, который покажет стадию вашего ядра, а также вашу предрасположенность к стихии, указывая в сторону хрустального шара, объяснила девушка. Пожалуйста, поставьте на него свои руки и влейте немного маны. Хорошо. После того, как я влил в шар ману, глаза стоящей передо мной девушки расширились. «Сразу две стихии!» — воскликнула она, и поняв, что это невежливо с ее стороны, сразу же извинилась. «Не могли бы вы немного подождать? Я быстро!» «Конечно!» Даже не дождавшись моего ответа, она быстро ушла. «Не нравится мне это, надеюсь, я не привлеку внимания ненужных людей». Не прошло и минуты, как в комнату вошел высокий мужчина, с длинными темными волосами, достающими ему до плеч и очками, делающими его узкие глаза острее. «Так вы и есть мистер Аарон, человек, владеющий двумя элементами?» — риторически спросил мужчина, изучая взглядом мою фигуру. «Меня зовут Каспиан Блейдхарт, и я руковожу этой гильдией. Приятно с вами познакомиться, мистер Блейдхарт. Простите за нескромный вопрос, но зачем вы тут? Знаете ли, маги, владеющие сразу двумя стихиями, довольно редки, а вы к тому же еще и пробудились в 9 лет. Я хотел лично увидеть молодого гения и немного помочь. А вот тут поподробней. О какой именно помощи идет речь? Обычно после заявки и проверки ядра маны идет серия практических экзаменов». Видя мое любопытство, с улыбкой начал говорить он: «Но я могу проспонсировать вас и опустить эти формальности. Единственное, что вам остается, это принять участие в тренировочном бою с одним из наших экзаменаторов». Каспиан вроде бы не промышлял темными делишками, так что его предложение очень даже привлекательное и, скорее всего, не имеет второго дна, подумал я, сразу сообщив о согласии мужчине. «Отлично, как я помню, вы указывали, что являетесь заклинателем». «Да, верно. Тогда, Шарлотта, отведи его в экзаменационный зал». «Конечно, пожалуйста, господин Аарон, пройдемте за мной». После нескольких минут ходьбы по темному коридору, мы дошли до двери. Я прищурился, пытаясь приспособиться к изменению яркости после темного коридора. Мы стояли на ярко освещенной арене. Места, в основном, были пусты, лишь несколько человек сидели по углам комнаты. На самой сцене сражались двое аугментеров. «Пожалуйста, следуйте за мной и займите свое место. Сегодня еще пара человек сдает экзамен, поэтому, пожалуйста, сидите здесь и дождитесь, пока экзаменатор не выкрикнет ваше имя», — объяснила секретарша, ведя меня к каменным сидениям. Сев на него, я наклонился вперед, глядя на бой, после окончания которого женщине дали Д-ранг. «Следующий экзаменуемый, Аарон. Пожалуйста, спускайся», — рявкнул молодой экзаменатор, просматривая свой блокнот. Его глаза на мгновение расширились, но он быстро восстановил самообладание. «Аарон, 9 лет. Заклинатель на темной стадии ядра. Специализируется на огне и земле». «Что, он уже пробудился и владеет двумя элементами? Как такое возможно?» Немалочисленные присутствующие люди зашептались, с любопытством глядя на меня. Выйдя на арену и встав перед инструктором, я взволнованно приготовился к своему первому бою. «Давай начнем». Мгновенно я отскочил назад, формируя перед ладонями огонь, огненный шар. Я услышал, как инструктор тихо присвистнул, смотря на несущийся в его сторону огонь. Пока огненный шар загородил обзор противнику, я побежал прямо на него, пытаясь застать врасплох. Водная стена. Как только голос стих, я увидел, как перед шаром появилась водяная стена. Как только огонь и вода столкнулись, округу заполонил пар. Но даже несмотря на это, вынув свой кинжал, я продолжил бежать вперед. Как только показалась фигура инструктора, я взмахнул своим кинжалом. Мужчина же в последний момент отпрянул назад, с небольшим удивлением смотря на мои действия. Ведь заклинатели в основном соблюдают дистанцию, используя лишь магию. Я же, работая в кузнице и находясь в окружении холодного оружия, немного обучился владению им у мастера. Каменные пули, пущенные в противника снаряды, тот кое-как заблокировал струей воды. Прошло еще несколько минут боя, и тяжело дыша я упал на колени, смотря на чуть помятого инструктора. Вы и вправду владеете двумя стихиями, да еще и холодным оружием. У вас большое будущее, молодой человек, и я с нетерпением жду, чтобы увидеть, кем вы станете. А пока, я присуждаю вам класс С, объявил мужчина, чуть улыбаясь. Встав и коротко поблагодарив его, я ушел в сторону своего места, со вздохом читая сообщение системы. Жаль, что я не смог получить Б-ранг, хотя даже С-ранг мне, наверное, дали за владение двумя стихиями. Поздравляем, вы выполнили квест «Жизнь авантюриста». Станьте авантюристом, успешно пройдя экзамены. Ваша награда. 1 очко навыков. Статус. Имя. Аарон. Раса. Человек. Возраст. 9 лет. Уровень. 0. Очки навыков. 1. Способности. Ядро маны. Манипуляции маной, восприятие частиц элементов, заклинатель, манипуляция огнем и манипуляция землей, безмолвная магия, навыки, активные, огненный шар 1 ур, земляная пуля 1 ур, пассивные, квесты, спасибо, что прочитали, 5, черные псы. После экзамена, та же секретарша, которая проводила меня на арену, вручила мне карту искателя приключений бронзового цвета. Классам от едов вручались медные карты. Затем, на классе А карта менялась на серебряную и на золотую на классе А. Для класса С существовала белая карта. Подойдя к доске с заданиями, я мог взять один квест на свой класс или же ниже. Эти задания включали в себя различные задачи от охраны до покупки конкретных товаров. Я также мог пойти на звериные поляны и поохотиться на монозверей или исследовать подземелья. Но это показалось мне слишком опасным для авантюриста с класса, так что я решил не испытывать судьбу и найти себе несложное задание для первого раза. После нескольких минут осмотра объявления мне на глаза попалось задание на сбор лекарственных трав. ХММ, всего лишь собрать травы, отлично. Хоть и платит мало, но мне хватит на еду и переночевать в гостинице. Взяв лист с заданием, я подошел к свободной стойке. Добрый день, я бы хотел взяться за это задание, протянул лист я, смотря на светловолосую девушку. «Добрый, вам нужна лавка мистера Арчибальда, она находится к северу отсюда», указала рукой в правую сторону она. «Спасибо за помощь, рада была помочь, удачи на первом задании, вы взяли квест на сбор трав, награда, 15 медных монет, системная награда, отсутствует, о, так взятые мной задания будут отображаться в системе, удобно, только я не могу понять, где тут указан опыт, ведь по идее мне должны были дать его в награду за успешное выполнение». Подумал я, нажимая на значок вопроса возле системной награды. Прочитав разъяснение, я узнал, что дополнительных 15 монет мне не светит. Система будет выдавать награды только тогда, когда я буду выполнять более интересные и сложные квесты. Выйдя из гильдии, я осмотрелся по сторонам, начиная идти по дороге на север. После нескольких минут неспешного шага, я оказался перед каменной лавкой. Открыв дверь и войдя, я с интересом начал оглядывать чистое помещение средних размеров, полки которого были заполнены разным родом зелий и трав. Посмотрев в сторону стойки, я увидел пожилого мужчину, который с любопытством глядел на меня. «Здравствуйте!» – подошел к нему я, протягивая лист с заданием. «Вы оставляли заявку на задание сборка трав?» Взяв лист и прочитав его, дед кивнул, смотря на мой жетон авантюриста. «А ты не слишком юн, чтобы быть авантюристом? Мне 40. С невозмутимым лицом ответил я первое, что пришло в голову. В его глазах промелькнуло удивление, а после он рассмеялся. «Извините, что сразу не понял, мистер Аарон, по его голосу я мог сказать, что мне не поверили, твоя задача в сборе трав из списка. Они должны расти в северном лесу, протянул мне список дед. Мне стоит ожидать встречи с монстрами или еще какими-то опасными существами. Нет, максимум кого ты можешь встретить, обычного медведя. Обсудив еще несколько деталей и получив рекомендацию возвращаться на закате, не теряя времени, я побежал в сторону северного портала. После прохождения своеобразного досмотра, я вошел в портал и с легкой дезориентацией оказался близ северного леса. Так-так, мне нужны асфодель, имбирь, клещевина и полынь, по 20 штук каждый, пробормотал я, рассматривая список, в котором были изображены сами травы. А дальше мне предстояло найти все эти травы, что было довольно непростой задачей. Самым легким в нахождении был имбирь, с полынью тоже не возникло проблем, а вот клещевина и асфодель оказались довольно сложно увидеть из-за того, что они в основном росли между корнями дерева. В итоге ближе к закату я смог собрать все необходимое и, получив награду, поселился в самой дешевой гостинице. Протяжно вздохнув, я устал и лег на кровать. Вот и началось мое приключение. Не успел я и опомниться, как прошел целый месяц. За это время я продолжал выполнять простенькие задания, хотя с моей малой выносливостью и они казались мне весьма непростыми. Но даже усталость не сильно мешала моим тренировкам. Каждый день я совершенствовал уже выученные заклинания, а также старался улучшить свои физические показатели. Конечно, иногда мне было лень заниматься тренировками, но я ее быстро подавлял, поставив себе цель – попасть на звериные поляны. Я не был глуп и прекрасно понимал, что сейчас мне не хватит сил, если я встречу кого-то опаснее обычного зверя, так что тренировки были мне необходимы. После же месяца тренировок я удовлетворился своим прогрессом, а прорыв на темно-красную стадию дал мне еще большую уверенность в своих силах. Так что, когда я вошел в гильдию, первым делом начал искать группу, к которой смогу присоединиться. Поспрашивав у стойки, я узнал, что некой группе «Черные псы» нужен заклинатель. После еще нескольких уточнений, светловолосая девушка, имя которой Беатриса, указала на стол, за которым сидел высокий русоволосый юноша, со спортивным телосложением и мечом, прикрепленным к поясу. Поблагодарив девушку за стойкой, я направился прямо к юноше. «Здравствуйте», — мечник обернулся, вопросительно смотря, — «меня направила к вам Беатриса. Я Аарон, авантюрист-заклинатель с класса». «О, так ты и есть тот маленький авантюрист», — дружелюбно воскликнул он. «Меня зовут Зак, я авантюриста класса и лидер группы «Черных псов». Приятно с тобой познакомиться». «Так ты желаешь к нам присоединиться?» «Да». «Отлично. Мы довольно долго ищем заклинателя для поддержки в бою, думаю, ты справишься с этой ролью. Пошли, я познакомлю тебя с остальной группой». По дороге до гостиницы, где и остановилась группа, Зак начал рассказывать о себе и иногда спрашивал обо мне. Он производил впечатление этакого дружелюбного и жизнерадостного болвана, в хорошем смысле этого слова. Войдя в комнату, мне открылся вид на трех человек, которые сидели на полу, играя в карты. «Эй, народ, я нашел нам заклинателя в группу», — активно жестикулируя, заявил лидер, начиная знакомить меня со всеми. Зак, как я узнал, был усилителем со стихией огня. Алан, светловолосый и худощавый парень, был лучником со стихией ветра. Жанна, среднего роста черноволосая девушка с неплохой фигурой, была усилителем со стихией ветра и использовала рапиру. Последним был Генри, юноша средних лет, с черными волосами и довольно крупным телосложением, он был усилителем со стихией воды и пользовался кинжалами. Все довольно доброжелательно поприветствовали меня, кроме Генри, который надменно посматривал на меня. «Раз уж все познакомились, пора в подземелье. Спасибо, что прочитали. 6. Ужас бури». Собрав все необходимое, мы направились к телепортационным вратам, коих, кстати, в Ксейрусе было огромное количество, из-за невозможности иными способами войти или выбраться из парящего города. Пройдя через одно из них, мы и оказались на звериных полянах. Щебет птиц, рев зверей и шум текущей воды создавал естественную симфонию. Высокие деревья и многочисленные холмы никак не подходили опасной репутации местности, где могут погибнуть даже сильнейшие маги. На окраинах полян обитали только низкоранговые звери, поскольку природные ресурсы были тут весьма скудны. Чем глубже вы заходите в лес, тем таинственнее становится пейзаж, открывая пещеры и скрытые тропки в неизведанные уголки континента. «Ну как тебе?» — следя за моим выражением лица, спросила Жанна. Я задумался, пытаясь сформулировать ответ, исходя из своих ощущений. «Чувствую себя как-то необычно, будто на меня что-то давит. Хаем, может быть это из-за здешних обитателей? Ты, наверное, особенно чувствителен к магии, выдвинул свою теорию Алан. У меня и вправду есть навык сенсорика, хотя он и первого уровня, надо будет прокачать его. Будет хорошо, если я буду чувствовать опасных существ и магов, чтобы можно было эти самые опасности обойти. Сопляк просто трусит, послышался комментарий Генри. Зак с укором посмотрел на своего товарища. Генри, будь приветливее с нашим новичком. Черноволосый просто проигнорировал его замечание, начиная идти вперед. Не обижайся на него, он просто ворчун. Ободряюще улыбнулась мне единственная девушка в команде. Было бы за что, хотя мысль не успеть помочь одному высокомерному парню начала мне немного импонировать. Так и продолжился наш путь, а старшие начали наставлять меня, коротко рассказывая о подземелье, в которое нам предстоит пойти. Подземелье было пранга, так что у нашей группы не должно возникнуть проблем при его зачистке. Кроме Зака, авантюристом А-класса был и Генри, остальные были б. В самом подземелье водятся северные волки, монозвери пранга, что меня несколько настораживало. После нескольких часов мы наконец дошли до входа в нужное нам место. Такс, теперь отдохнем полчаса, оденемся потеплее, и в путь. Согласившись с Заком, мы сели, образовывая круг, и начали перекусывать бутербродами, которые взяли с собой. Закончив с отдыхом, и одев теплую одежду, я зашел в подземелье, следуя за своими напарниками. Как только мы вошли глубже, я почувствовал, как вокруг начало холодать, а изо рта при выдохе начал появляться пар. Будьте бдительны, северные волки предпочитают нападать скрытно и небольшими группами, проинформировал Алан. Я же, пока мы спускались, чувствовал волнение из-за скорой встречи с монозверем, и старался смотреть в оба, чтобы не пропустить внезапное нападение. Но даже так, я не смог среагировать, когда внезапно Зак послал огненный шлейф со своего меча, а из тьмы послышался волчий визг. В тот миг я увидел несколько волков, высотой со взрослого человека, и с белым мехом. Они кинулись в нашу сторону, а моя команда начала занимать свои позиции, защищаясь от нападения. Я же просто стоял как вкопанный, прерывисто дыша и со страхом глядя в сторону кровожадных существ. Если бы не навык трезвый ум, я бы не смог выйти из этого состояния. Но как только навык активировался, я смог нормально мыслить и начал предпринимать меры по поддержке товарищей. В тот же миг передо мной начали формироваться каменные пули, и я начал прикрывать своих напарников, нанося довольно сильные ранения волкам. После 10 минут активного боя все противники были уничтожены, и к моей радости наша группа получила лишь легкие ранения. Хотя если бы не Генри, который убил прыгнувшего на меня волка, я бы так просто не отделался. Как ты? Жанна положила руку мне на плечо. Все нормально, я просто немного растерялся в начале боя. И спасибо тебе, Генри, если бы не ты, я бы так легко не отделался. Смотря на своего спасителя, я пытаюсь унять мелкую дрожь в руках. Черноволосый же только искоса глянул на меня, продолжая оттирать от крови свои кинжалы. Ты отлично справился для первого раза, ты молодец, Арон, ободряюще улыбнулся мне Зак. Давайте продолжим, мы должны зачистить это подземелье до наступления рассвета. Ты прав, Алан, давайте продолжим. Планомерно вырезая встречавшихся по пути врагов, мы дошли до большого округлого помещения, которое сразу вызвало у меня ассоциацию с комнатой босса. Будьте готовы, тут должен быть монозверь ранга, ледяной волк, прошептал Алан. Как только мы достаточно вошли внутрь, в нашу сторону полетело множество острых сосулек. Я взываю к тебе, ветер, благослови нас своей защитой, воздушная пушка. В сторону сосулек полетела волна ветра, в это же время я увидел, как к нам бросился большой белый волк, который был 2 метра в высоту, и с довольно приметными ледяными когтями на лапах. Рассредоточились. Как только мы отпрыгнули в стороны, в место, где мы стояли, ударилось массивное тело волка, от удара которого во все стороны начал формироваться лед. «Генри, мы с тобой отвлечем его на себя, остальные поддержите нас», — крикнул Зак. «Да, сложно ли было попасть по большому волку?» К моему удивлению, да, ибо он хоть и был большим и неуклюжим, но скорость у него была достаточно высока, чтобы лишь Зак и Генри могли сражаться с ним без особых проблем. Остальные же, со мной в том числе, были лишь в роли поддержки. Я еле успевал защищаться от случайных ледяных атак, а о нападении говорить нечего. После нескольких минут боя, Генри напал на босса, быстро нанося ему мелкие ранения, Алан, выбрав удачный момент, выстрелил из своего лука, окутывая стрелу магией ветра и делая ее намного быстрее. Как только стрела вонзилась в его ногу, волк взвыл и в довершении Заг взмахнул своим мечом, объятым пламенем, лишая монозверя головы. Фух, было непросто, с облегчением вздыхая, Заг сел на каменный пол. И не говори, я даже не смогла нанести этой прыткой твари значимый урон. Нам стоит согреться у костра, иначе мы рискуем получить обморожение. Алан подошел к ним, начиная расставлять ветки, чтобы зажечь огонь. Так мы закончили? Да, Аарон. Теперь остается забрать награду в гильдии, и мы сможем немного отдохнуть, просветил меня Заг. Как же я устал, скорее всего это из-за слабости тела. Надеюсь, я скоро адаптируюсь и стану намного выносливее. Поздравляем, вы зачистили подземелье уже с бури. Ваша системная награда. 2 он. О, из-за волнения я и не заметил, что мне выдали квест. Хмм, целых 2 очка, куда бы их пристроить? Подумав, я решил вложить по 1 очку в малую регенерацию и сенсорику, которые стали 2 уровня. Если все готовы, мы можем выбираться отсюда. Не услышал нечего против, Заг встал, начиная идти в сторону выхода, а мы поплелись за ним. Спасибо, что прочитали. 7. Подземелье Э-класса. Аарон. Услышав, как меня зовут, я отвлекся от довольно интересной книги и вопросительно посмотрел на подошедшую Жанну. «Долго ты будешь бездельничать?» — с угрожающим прищуром спросила она. «Я только дочитаю несколько страниц и пойду дальше тренироваться. Знаю я тебя. Совсем обленился после прорыва на сплошное красное ядро. Живо за мной, иначе останешься без обеда. ТЦ, иду я, иду». После 4 недель бытия искателем приключений, из-за частого использования заклинаний, я смог прорваться на сплошное красное ядро. После этого прошел месяц, а я начал пропускать тренировки, из-за лени, которую пока никак не могу победить. У нас пока паритет, но я стараюсь изо всех сил. Также я получил навык земляные шипы, которые создает из-под земли шипы, что довольно логично. А радиус воздействия зависит от вливаемой маны. Кроме того, самым важным достижением стал первый уровень. Мне за него дали аж 3 очка навыка, которые я пока приберег. Шагая в сторону полянки, я игрался с формами огненного шара, висящим в воздухе, превращая его то в звезду, то в квадрат, то в треугольник. Я мог преобразовать его в вещи, в которых не было много деталей, это было довольно легко. Таким образом я старался увеличить свой контроль над огнем, что также помогало прокачивать ядро маны. Вот и мы. К нам повернулось несколько человек, останавливая свою тренировку. Ну наконец-то, мы уж думали, что Аарон опять не придет на тренировку. Воскликнул Заг. Простите, просто увлекся чтением, смущенно ответил я, стараясь не смотреть в сторону Генри, который точно высказал бы мне пару ласковых. Нечего, главное, что ты пришел. Давайте продолжим. Все так же энергично воскликнул он. Под надзором Зака я начал отрабатывать захваты, стойкие упражнения, которые тренируют необходимые мышцы для боя на мечах. В магии я и сам мог тренироваться, и хотел улучшить свое владение холодным оружием, чтобы убрать слабость заклинателей в ближнем бою. После же тренировки мы сделали перерыв, после чего Зак объявил о том, что мы идем в новое подземелье Э-класса, находящееся вблизи неизведанной территории. Заг был близок к Э-рангу и прорвался на светло-оранжевую стадию ядра, я к Б-рангу, а Жанна к Э-рангу и сплошному оранжевому ядру, так что сил нам должно было хватить. Да и за зачистку этого подземелья давали больше денег, так что собрав вещи, мы вышли в путь. Как мне известно, в данном подземелье обитают минотавры, они физически сильнее людей и специализируются на ближнем бою, так что делаем упор в уклонение и дальние атаки, проинформировал нас Алан, когда мы заходили в темное подземелье. Привычно напитав маной глаза, что позволило лучше видеть и увеличило скорость реакции, мы медленно начали идти вперед. Вы получили квест на зачистку подземелья «Бычий глаз». Убейте босса подземелья Ранга. Награда. 3 очка навыков. Значит, награду выдают при первом прохождении подземелья более высокого ранга. Понятно. Аарон, как только увидишь цель, используй земляные шипы, Алан, начинай отстреливать оглушенных противников, Генри и Жанна, будете сражаться парой, тихо приказал Заг. Все понятно, ответил за всех Генри. Через несколько минут мы дошли до чуть освещенного туннеля, в конце которого увидели тройку чудовищ с волосатым телом, напоминающим человеческое, головой быка и 3-метровым ростом. Оружия у них не было, да и из одежды минимум. Разделившись, мы медленно начали подбираться к противникам, и когда один из минотавров дернулся, я сразу приступил к действию. Земляные шипы. Из-под земли в сторону монстров начали вырастать шипы. Самый ближний не успел среагировать, и был нанизан на несколько шипов. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, благослови мой лук своей силой, ветряные стрелы. Р-р-р-р-р. Заревели оба минотавра, побежав в нашу сторону. Зак сразу же встал перед одним из них, а Генри и Жанна перед вторым. Земляные пули. Мы с Аланом активно атаковали издали двух чудовищ, пока остальные сражались с ними в ближнем бою. Не прошло и нескольких минут, как один за другим оба минотавра упали замертво. Фух, какая живучая корова, стряхивая кровь с рапиры, пожаловалась Жанна. По сути, это бык. Мне плевать, Алан. Наш лучник замолк, а мы быстро пришли в боевое построение, чувствуя, как подрагивает земля. Похоже, что рев привлек остальных, подумал я, напряженно всматриваясь в темноту, откуда через несколько секунд полезли чудовища. Земляные шипы. Мы продолжили уничтожать полчища минотавров, уже изрядно устав и получив немного ранений. Со мной и Аланом все было относительно нормально, а вот Жанна и Генри получили несколько довольно сильных ударов, но это лишь немного ослабило их, Зак же остался цел. Наконец-то они кончились. Со вздохом осела на землю Жанна. Согласен, когда вернемся, мне придется пойти к целителям, угрюмо произнес Генри. Ядро уже начало покрываться трещинами, скоро оно станет светло-красным, удовлетворенно подумал я, бросая взгляды в сторону туннеля, откуда пришли минотавры. Остался лишь босс, он скорее всего будет А-класса либо А-класса, в последнем случае будет сложновато. Это отличная новость, как только разберемся с боссом, сможет отдохнуть, да и денег нам отсыплет прилично, так что вперед, ребята. Народ медленно повставал, и с нежеланием мы побрели в сторону последнего врага. Придя в комнату босса, перед нами предстал пятиметровый минотавр, одетый в броню и в руках которого была огромная секира. Чудовище, увидев нас, не стал бездумно атаковать, а просто продолжал смотреть, заставляя меня нервничать. Этот умнее, чем остальные, так что будьте. Не успел Алан договорить, как минотавр двинулся и кинул в нашу сторону короткий клинок, который до этого держал за спиной. Скорость клинка была настолько высокой, что я даже не успел среагировать. К счастью, прямо передо мной встала Жанна. Воздушная пушка. Решил убрать песнопения, но знаете, что они есть. От ветра клинок потерял в скорости и лишь чуть задел Жанну за плечо. В атаку! Крикнул Зак, побежав в сторону минотавра и атакуя его огненными полумесяцами. За ним побежал Генри, а после и Жанна, быстро перевязав свою рану. Ветряная стрела, земляная пуля. Мы с Аланом при возможности начали отстреливать босса, пока остальные пытались пробить толстую кожу монстра, которая была слишком прочна даже для атак Генри. Зак кое-как мог наносить раны, так что остальные начали отвлекать минотавра, давая возможность Заку. В один момент монстр резко развернулся, взмахнув кулаком в сторону Жанны. Каха! Девушка отлетела в сторону, впечатываясь в стену. «Жанна!» – обеспокоенно крикнул я, побежав к подруге. «Держись!» Положив ее на землю, я начал оказывать первую помощь, чтобы она не умерла от кровопотери. Меня чуть не вырвало, когда я увидел ее неестественно вывернутую левую руку, но я сдержался. «Давайте!» Оглянувшись в сторону боя, я увидел, как Алан попал в глаз минотавру, и в тот же миг его голову проткнул меч Зака, а Генри перерезал монстру шею, и он начал падать. Бум! Победили Каха. Посмотрев в сторону Алана, мои глаза расширились от вида огненного меча, что торчало из его груди. Спасибо, что прочитали. 8. Предательство. Пов Зак. Уходим, Зак отвлечет пантеру. Толкнув меня на землю, прокричал лидер нашей группы. Остальные даже не обернулись, оставляя раненого меня на верную гибель. Нечего удивительного, ведь я всего лишь сирота, о котором никто даже и не заикнется. Мне было 15. Когда я решил стать авантюристом, чтобы заработать себе на еду и кров, в первое время было сложно адаптироваться к жизни искателя приключений. Из-за слабости и недоедания я не мог нормально сражаться, а потому брал лишь легкие задания по сбору ингредиентов. После года выполнения низкоуровневых заданий я вступил в группу «Божественные мечи». Хоть название и было столь пафосным, но ребята в группе были от силы Б-ранга. Но я был счастлив, что мог зарабатывать больше денег. Несколько месяцев спустя мы решили пойти в подземелье Б-ранга, называемое Черной Лагуной. Информации было мало, но я уговорил остальных зачистить его. Вначале все шло хорошо, мы хоть и с трудом убили обычных теневых пантер, но босс оказался нам не по зубам. Мы решили сбежать, но пантера была быстрее, и как будто в насмешку, шла за нами по пятам, наверное, собираясь напасть в последний момент. Кажется, мои товарищи это также поняли, и без лишних слов лидер, обернувшись, вонзил в меня кинжал, с ухмылкой смотря, как я падаю на землю. Вот так я погибну, прижимая руками рану, из которой шла кровь, подумал я. Внезапно я почувствовал, как кто-то находится прямо рядом со мной. Подняв голову, я встретился взглядом с теневой пантерой, но вместо того, чтобы убить меня, она убежала в сторону остальных. Вздох. «Он просто хочет оставить меня на потом, мне и так некуда деваться», — невесело пробормотал я. Из тоннеля впереди послышались крики, которые стихли через несколько минут. Я лишь продолжал лежать на сырой и холодной земле, ожидая, когда придет моя очередь. Но проходило время, а по мою душу никто так и не пришел. Неужели они смогли победить это чудище? Терять мне было нечего, так что я медленно встал, начав идти вперед. Спустя некоторое время я наконец дошел до места бойни, везде была кровь и другие внутренности, все из моей группы были убиты пантерой. Сам же зверь также лежал, истекая кровью, вероятно, слишком расслабился и получил серьезное ранение. Мне улыбнулась удача, с ухмылкой подошел я к нему, занося меч над его телом. Выйдя из подземелья, я получил большое вознаграждение, и пока никто не спросил про остальную команду, ушел в Ксейрус. Так и начались мои похождения в роли жизнерадостного зэка, хотя сам я ненавидел людей, а моей главной целью стал заработок. «Здравствуйте», — послышался детский голос рядом. Я обернулся, увидев перед собой мальчика лет 8 или 9, с белыми волосами и серо-голубыми глазами. «Меня направила к вам Беатриса. Я Аарон, авантюрист-заклинатель с класса». «Заклинатель С-класса? Ах да, этот сопляк, наверное, по объявлению, но не слишком ли он мелкий, да и фамилии я его не услышал. Сирота, хотя какая разница, так даже лучше, не будет мешать». «О, так ты и есть тот маленький авантюрист». «Как можно дружелюбнее», — воскликнул я. «Меня зовут Зак, я авантюрист класса и лидер группы «Черных псов». Приятно с тобой познакомиться». «Так ты желаешь к нам присоединиться?» «Да». «Так в нашей группе появился свой заклинатель. Парнишка оказался сиротой, так что был не слишком силен, да и тельце его было худым. Пришлось тренировать его. После нескольких тренировок я мог сказать, что у него был огромный талант в магии, мальчишку ждало великое будущее. Кроме таланта у него были и мозги, и трезвый ум. Иногда казалось, что я говорю со взрослым человеком». Спустя 2 месяца, я увидел задание на зачистку подземелья А-класса. Проблемой же был Минотавр-босс, который, как было указано, являлся очень сильным монозверем А-класса. Рога этого самого Минотавра были нужны одному ученому, и он готов был заплатить за них огромную сумму. По силам я уже был авантюристом А-класса со светло-оранжевым стадием ядра, так что для меня не было проблемой убить его. На такие деньги я мог обеспечить себе несколько лет безбедной жизни. Так что я решил взять это задание. Как только выдастся возможность, я убью остальных и уеду отсюда в столицу. Жаль паренька, я бы взял его с собой, но он не пойдет. Как только босс был повержен, я на полной скорости побежал в сторону Алана. Оказавшись у него за спиной, он не получил сильных ранений, так что его нужно было убрать первым. Алан даже не успел понять, когда я вонзил в его сердце меч. Получен экстренный квест. Убейте предателя 01. Награда. Навык. Смотря сквозь полупрозрачное окно системы, я затаил дыхание, не веря в происходящее. Зак, почему? Он медленно вытащил меч из тела Алана, дав ему упасть. На него в тот же миг в ярости набросился Генри. Они начали размениваться ударами, от каждого столкновения их клинков исходили искры. Но Зак был сильнее, как бы Генри ни старался, мечник медленно подавливал его. «Я должен что-то сделать». Пришел я в себя, поднимая ладонь. Огненный ша. Не успел огонь на моей ладони вспыхнуть, как передо мной появился Зак, направляя свой меч мне в сердце. Когда меч практически проткнул меня, я успел ударить земляным столбиком, который выскочил прямо под его рукой. Послышался хруст, а я испытал ужасающую боль в области шеи. Получен навык сопротивления огню У1. «Ах!» Хрипло крича и плача от нестерпимой боли, я упал на землю, нахлынула слабость, но я пытаюсь оставаться в сознании. Из шеи начало выделяться что-то жидкое, а место ожога становится холоднее. Не став медлить, я положил все свои очки в регенерацию, и терпя боль посмотрел в сторону Зака, увидев, как он уже собирается добить Генри. Собрав все свои силы, я поднял руку, формируя в ладони земляную пулю, а после, выстрелил ею в Зака. В тот же миг я потерял сознание, надеясь, что смог хотя бы что-то сделать. Спасибо, что прочитали. 9. Лечение. С трудом открыв глаза, я почувствовал сильную слабость во всем теле. Хотелось заснуть обратно, но мне нужно было знать, что произошло и где я нахожусь. Пришлось ждать некоторое время, пока в маленькую комнату не вошел невысокий и полненький старик. «Мистер Арон, вы уже проснулись?» Я хотел ответить, но мне не дали вставить слова. «Не отвечайте, ваше горло повреждено. Вероятно, вы хотите узнать, что произошло, и не против, если я откину формальности». Я чуть кивнул. «Мистер Блэк отдал мне отчет, сейчас я тебе его зачитаю». Видя на моем лице непонимание, старик решил уточнить: «Генри Блэк, так зовут твоего товарища». Достав лист из папки с документами, старик начал вслух читать его содержимое. Выходило, что я смог убить Зака, попав земляной пулей прямо в сердце, а после Генри с помощью специального артефакта позвал на помощь. «А что касается твоего состояния, у тебя глубокий ожог третьей степени, с основания шеи до верхней губы. Тебе повезло, что тебя вовремя доставили к целителям, да и твоя регенерация оказалась довольно неплоха». Складывая лист и убирая его в папку, проговорил старик: «У тебя сейчас стадия токсемии. Это значит, что из сгоревшей кожи, начинающей разлагаться, в кровь всасываются ядовитые вещества и поражают все органы, особенно почки, сердце и легкие. Токсины действуют также и на мозг, вызывая бред, галлюцинации, судороги. Психоз длится несколько дней, как правило, он достаточно буйный. Кроме этого, усиливается распад стратегических запасов организма. Ты не только худеешь, но и слабеешь». Мне уже стало страшно после таких подробностей. Через 1-2 недели ожоговая токсемия переходит в стадию септикотоксемии. Это значит, что инфекция, поселившаяся на ранах, попадает в кровь. У тебя начнется лихорадка, поднимется температура до 39-40 градусов, а ожоговые раны нагнаиваются. Старик сел на стул недалеко от моей кровати. После начинается стадия выздоровления. Функции организма восстанавливаются, но на то, чтобы вновь встать на ноги и начать сносно ходить, потребуются недели, а то и месяцы реабилитации. Но ты довольно силен, не только физически, но и магически, так что на ноги встанешь через месяц. Из-за глубокого ожога твои нервные окончания сгорели, так что болеть нечему. Мы не решились использовать магию для твоего быстрого исцеления, из-за резкой и сильной боли, которая придет после этого, у тебя мог возникнуть травматический шок, а это крайне опасно для жизни. Его прогнозы немного удручали, хотя и то, что я остался жив, меня неимоверно радовало. После нескольких дней началась моя веселая жизнь. Все происходило, как и сказал целитель, у меня начались галлюцинации и судороги. Смоченные в антисептике бинты, которые были наложены на шею и низ лица, требовалось менять каждый день, и поверьте мне, запах от них шел просто ужасный. Также ожоговые пациенты практически без кожи, а значит, беззащитны перед инфекциями. Никаких посторонних людей и предметов, что сделало мое пребывание здесь скучным, хотя от повышающейся боли мысли о скуке быстро развеивались. К концу месяца я смог нормально ходить, а от ожога остались шрамы и рубцы, которые смотрелись не слишком красиво, но, как обещал старик, через несколько лет они исчезнут. Но это еще цветочки. Я настолько сильно истощился, что анорексички рядом со мной смотрятся нормально. Мне предстояло обратно вернуть себе хорошую физическую форму. Наконец, выйдя из реанимационной палаты, коей оказалась комната в гильдии, я вышел в зал. Некоторые, видя меня, спрашивали о самочувствии и желали скорейшего восстановления. Я и не знал, что так популярен, но мне было приятно. За одним из столиков я и нашел Генри, к которому подсел. «Рад, что ты поправился», без какого-либо высокомерия сказал он, изрядно удивляя меня. «Спасибо, позволь спросить, с чего такая доброжелательность?» «Уж извини, но по твоему отношению ко мне, казалось, что ты меня недолюбливаешь», прямо спросил я. «Просто я не был рад тому, что ребенок стал авантюристом. Это опасная профессия, и я хотел отпугнуть тебя. Понимаешь, у меня есть сын, на несколько лет старше тебя, и представив, как он носится по подземельям, где кругом опасности, и в любой момент можно встретить смерть, меня передергивает, со вздохом ответил Генри. «Ладно, проехали, что было, то было. Не поделишься последними новостями? Алана уже похоронили. Что касается Жанны, то ее быстро поставили на ноги, она завязала с авантюризмом и вернулась к своим родителям в королевство Сапин. Она жалела о том, что не сможет попрощаться с тобой, и сказала передать тебе пожелание удачи. Остались только ты и я», — юноша покачал головой. «Я тоже решил завязать и продолжить дела семьи. Извини, что оставляю тебя одного, я могу нанять для тебя группу для сопровождения». «Не стоит», — отмахнулся я от его предложения, — «мне еще восстанавливаться, а после буду одноразово присоединяться к различным группам для зачистки подземелий». «Хорошо, тогда вот», — Генри протянул мне перстень с изображением черного пса, который я на автомате взял. «Ты спас мою жизнь, и я перед тобой в неоплатном долгу, так что, если тебе понадобится помощь, что угодно, просто приходи в особняк Блэков, ты всегда будешь желанным гостем». «Спасибо, я обязательно приду, если мне что-то потребуется», — бережно кладя в сумку перстень, произнес я. «Что с лицом?» Я опустил маску, которая соединялась с темной тонкой обтягивающей водолазкой, которую специально заказал до выписки. «Как у Какаши. После ожогов остались рубцы и шрамы, которые исчезнут через несколько лет», — откидываясь на спинке стула, сказал я. «Выглядит не слишком плохо, не переживай из-за этого», — приободрил меня Генри. Мы несколько минут поговорили, и, сославшись на дела, мой черноволосый знакомый откланялся. Только сейчас вспомнил о системе. Статус. Статус. Имя. Аарон. Раса. Человек. Возраст. 9 лет. Уровень. 1. Стадия ядроманы. Сплошная красная. Очки навыков. 0. Способности. Ядро маны. Манипуляции маны. Восприятие частиц элементов. Заклинатель. Манипуляция огнем и манипуляция землей. Безмолвная магия. Навыки. Активные. Огненный шар УР 2. Земляная пуля УР 3. Земляные шипы УР 1. Пассивные. Сенсорика УР 2. Малая регенерация УР 7. Сопротивление огню УР 1. Акробат. Макс. Квесты. Получается, я вложил 5 очков навыков в регенерацию, а за убийство Зака получил навык акробат. Акробат. У вас очень гибкое тело. Вам легче, чем другим, выпутываться или проникать в узкие щели. Вот оно как. Не супер крутой навык, но определенно полезный. Мне повезло, что Зак ослабил внимательность, иначе бы я уже был мертв, чего мне совершенно не хочется. Так что мне надо качаться, качаться и еще раз качаться. Спасибо, что прочитали. Это, скорее всего, окончательный вид системы. 10. Сопровождение торговца. Хотя, в первую очередь надо бы забрать вознаграждение, денег-то у меня мало, — пробормотал я, вставая со стула. «Добрый день, я хотел бы забрать свою долю от вознаграждения за зачистку подземелья, а также продажу ингредиентов. Назовите, пожалуйста, свое имя», — беря в руки стопку листов, попросила девушка. «Аарон». Сосредоточенно пролистав несколько листов, она остановилась, вчитываясь в некоторые строки. «Около месяца назад ваша группа зачистила подземелье Эранга. Остальные уже забрали свою долю. Подождите 5 минут, вам принесут деньги». Получив довольно неплохую сумму, я мог начать спокойно начать восстанавливаться. Фух, как же я устал. Я сел, опершись спиной к дереву. «Хорошо потренировались, увидимся потом». Уходя, махнул мне рукой высокий светловолосый парень, с которым я и тренировался в последнее время. «Ага, я найду тебя, если мне понадобится спарринг-партнер». Получен навык «Скорость реакции УР-1». Хотите объединить навыки сенсорика УР-2 и скорость реакции УР-1 в восприятии? Наконец-то! Я столько тренировался в реакции, а система только сейчас выдала навык. Но вопрос в другом: что за объединение навыков? Скрестив руки на груди, я задумался. Восприятие, вроде бы чувство окружающего мира, что-то наподобие сенсорики, но лучше. Так что почему бы нет?